Глава 8. Маша. Только утром я поняла, что все мои вещи остались наверху. Ванные принадлежности еще вчера перед сном мама отнесла на кухню. А об одежде на сегодня мы не подумали. Придется подниматься. Стёпу родители сами отвезли в сад, а я договорилась о том, что Арина с Китом за мной заедут. Хромая, подхожу к ступенькам. Сегодня ноге немного легче. Нет той жгучей острой боли, поэтому прыгать не приходится. Дамир, наверное, еще спит. Постараюсь не разбудить гостя скрипящими половицами. Теперь главное с лестницы не упасть. Обхватываю правой рукой деревянный поручень и уже собираюсь силами, чтобы поднять ногу, когда дверь сзади внезапно хлопает. Вздрогнув от неожиданности, оборачиваюсь и напрочь забывая о том, куда мне нужно было идти. На пороге стоит Дамир и подвигает ногой снятые кроссовки в угол. Из одежды на нем только спортивные штаны. Футболка перекинута через шею, позволяя мне безнаказанно скользнуть глазами по идеально выточенному торсу. Мускулистые плечи, сильные руки, сбитая крепкая грудь. Все это открывается моему бессовестному взгляду, жадно впившемуся в привлекательное мужское тело, покрытое испариной. На широкой груди немного черных волос, которые спускаются вниз по животу и тонкой дорожкой прячутся под резинкой штанов. Щеки опаляют огнем. Резко поднимаю голову. «Доброе утро!» Дамир тоже выглядит удивленным. «Доброе утро!» «Разве ты не уехала с родителями?» «Еще нет. Мне сегодня ко второй паре. А ты где был так рано?» По пути ко мне мужчина стягивает с плеч футболку, чтобы к моему разочарованию надеть ее на себя. На спортплощадке. Оказывается, ее еще не снесли. «А, это он на турниках. Ты наверх собралась?» «Да». Когда Дамир оказывается совсем рядом, дышать становится труднее. Несмотря на то, что он оделся, от разгоряченного тела исходит жар, окутывая меня собой, как коконом. Забыла попросить маму принести мне вещи. Скажи, какие я принесу. И позволить ему увидеть беспорядок в моем шкафу? Еще и нижнее белье на одной из полок. Я сама еще не знаю, что надеть. Придется подниматься в любом случае. «Ну, пойдем». Дамир, как ни в чем не бывало, обхватывает мою руку так, чтобы я могла на нее опереться. А меня как будто током бьет от такого простого действия. «Да не надо, я справлюсь». Пытаюсь собрать пальцы из захвата, через секунду понимая, как глупо выгляжу, словно он меня принуждает к чему-то. Мужчина усмехается, но меня все же отпускает. Опирается плечом на стену и складывает руки на груди. «Ну давай, справляйся. Если что, я здесь. Это так, на всякий случай. Вдруг понадобится». В низком голосе различаются смешливые нотки. «Черт, кто меня дергал вообще? Сейчас бы спокойно шла, держа Дамира за руку. Но нет же». Выдавив из себя улыбку, обхватываю поручень рукой, а второй тянусь к стене, чтобы найти еще одну опору. Шаг наверх. Проглатываю рвущиеся сквозь зубы шипения. Если ходить по ровному полу, еще более-менее, то по ступенькам, когда вся тяжесть тела переносится с одной ноги на вторую, это ад. Шаг второй. Едва не жмурюсь. «Я все еще здесь, Маша». Насмешливый голос звучит совсем поблизости. Но не просить же теперь его после того, как сама вырвала руку. «Все в порядке, почти не больно». Если бы только ложь имела свойство становиться правдой. Третий шаг наверх дается с таким же трудом, как и предыдущие. Зачем нам в доме вообще нужна лестница? Никогда не задумывалась над этим вопросом. А теперь понимаю, как везет тем, у кого только один этаж. Сжав зубы, уже заношу ногу для следующего шага, когда вдруг меня сзади уверенно подхватывают, а моя ладонь снова оказывается в крепком захвате Дамира. «Не могу больше смотреть на эти потуги», — говорит, буквально приподнимая меня над ступенями. «Ты упрямая, да, Маша?» Начинаю улыбаться, как дурочка, оказываясь снова во власти мужчины, на которого не страшно опереться. «Да, признаю этот факт. Хорошая черта, но не всегда. Сейчас можно было бы и не ерепениться. И показать свою слабость? Нет, спасибо. Лучше терпеть? Ведь долго не пришлось», пожимая плечами, сжимая подставленную ладонь. «Упрямая, гордая и хитрая», хмыкает Дамир, обжигая своим дыханием мой висок. «Не хитрая, просто я надеялась, что идти долго самой не придется». «Даже так?» Чувствую на себе пристальный взгляд, но проверить не решаюсь. Дамир не спеша ведет меня наверх. Даже почти не приходится становиться на ногу. Его руки сильные, горячие, надежные. А от соприкосновения с шероховатой кожей у меня внутри разбегаются искорки. Он просто помогает мне подниматься, а у меня голова кружится от такой непосредственной близости к этому мужчине. Его грудь, покрытая влажной футболкой, утыкается мне сзади в плечо, но мне не противно, даже приятно, как ни странно. Хочется обернуться и провести по ней кончиками пальцев, а еще улыбаться хочется от того, что он помогает мне. Опускаю голову вниз, чтобы спрятать глупую улыбку. Хоть бы эти ступеньки не заканчивались никогда. «Так что ты рисуешь в итоге? А то вчера так и не рассказала», — раздается над ухом, пока мы неторопливо поднимаемся наверх. «Портреты, пейзажи. Все, если что-то понравится настолько, чтобы захотеть отразить это на картине. Последняя ступенька преодолена, и я оказываюсь на нежеланной свободе. Опоры больше нет, приходится опираться на стену. Пальцы влажные от того, как крепко мужчина держал их, но вытирать руку совсем нет желания. Наоборот, я машинально складываю кулак, чтобы еще немного оставить для себя это ощущение. «Тебе много времени надо?» — спрашивает Дамир, указывая головой на комнату. «Минут 15. Одевайся тогда, я пока душ приму. Потом помогу тебе спуститься». «Это совсем не обязательно». «Да?» Широкая бровь саркастично изгибается. «Я же готова себя ударить». «Нет, мне правда нужна твоя помощь». «Неужели?» Уголок его губ ползет наверх, и я замечаю, как преображается мужское лицо, когда он улыбается. Исчезает суровая складка между бровей, и Дамир даже кажется моложе. «Только если ты сам хочешь». «А ты не такая простая, как кажешься, да, Маш?» С легким смешком констатирует мужчина, от которого я, как ни стараюсь, не могу отвести взгляд. «Да нет, самое обычное», — пожимая плечами. «Ладно, пошла собираться». Оказавшись в комнате, начинаю носиться по ней, как юла. Даже одной ноги вполне хватает, чтобы перерыть весь шкаф в поисках самых красивых, по моему мнению, джинсов и белого удлиненного топа со спущенными плечиками. Сейчас бы к ним очень подошли туфли на каблуке, но боюсь, если я обую их, вернусь домой уже даже не на одной ноге, а на колесах. Кроссовки — единственный подходящий вариант. Порывшись в косметичке, впервые за долгое время наношу навеки тени и подчеркиваю взгляд тонкими стрелками. Я знаю, что внешность у меня природа не обделила, но никогда не придавала ей особого значения. Меня всегда больше интересовала внутренняя наполненность человека. Сейчас же, в глубине души понимая почему, я беру помаду и выделяю губы ярко-красным. Задерживаюсь у зеркала перед выходом, но, передумав, стираю этот ядреный цвет. Это уже слишком. Выглядит так, будто на смотрины собралась. А я всего лишь хочу просто привлечь его внимание. Показать, что могу быть не ходячей аварией, а привлекательной девушкой. Расчесав волосы, распускаю их и, выдохнув, прихрамывая, выхожу в коридор. В комнате напротив открыта дверь, предлагая мне оценить и идеально застеленную кровать, и чистые стулья, без навешанных на их спинке футболок и штанов. Вещи аккуратно сложены в сумке, и лишь на тумбочке флакон с туалетной водой, телефон и зарядное устройство. Дамир как раз застегивает ремень на брюках, стоя ко мне спиной. Я готова. Даю ему знать о своем присутствии. Мужчина оборачивается, а у меня сердце к горлу подбирается от предвкушения. Сейчас я выгляжу совсем не так, как вчера, и он должен это заметить. Должен, но не замечает. Карие глаза лишь на секунду озаряют непонятная эмоция, тут же исчезающая за взглядом, которым смотрят на обычных знакомых. Дамир быстро оглядывает меня, но никакого восхищения или чего-то еще в его глазах напротив нет. «Быстро ты! Ну пошли!» Сердце тяжело опускается. «Какая же я дура!» Отворачиваясь, пряча разочарование. О чем я только думала. Нашлась красавица. У него, наверное, в столице вагоны маленькая тележка, таких вот, как я, а то и лучше. Сильные руки снова оказываются на моей талии и держат ладонь. Но как бы мне ни хотелось заверить себя в том, что я не нуждаюсь в его помощи, каждая клеточка тела буквально вспыхивает, стоит почувствовать его рядом. «Ты как добираться будешь?» Ухо согревает горячее дыхание, вызывая рой непрошенных мурашек. «Друзья подвезут». «Обратно тоже?» «Да». «Хорошо». Мы спускаемся, и Дамир выходит со мной на крыльцо. Машина Кита уже ждет у ворот. «Дойдешь?» «Конечно. Мне целый день по университету ходить. Надо тренироваться». «На удачи. Помни о том, что я тебе вчера сказал». «Я помню». Только как-то незаметно, еще вчера нерешаемые проблемы с Панфиловым ушли на второй план. Пока, прихрамывая, иду к машине, создается ощущение, что Дамир смотрит вслед. Или мне просто этого очень хочется. Не знаю. Когда закрываю ворота, все же бросаю взгляд на крыльцо. Он так и стоит там, опираясь плечом на каменную стену. В пальцах сигарета, а из приоткрытых губ вырывается серое облако. Сигаретный дым развеивается, и я понимаю, что мне не показалось. Он смотрит на меня. Знать бы еще, о чем он думает.